Глава 20. Воскресенье, 4 февраля 2035. 9:17. Всю ночь Кайра боролась с тревожными снами о том, как оказывается взаперти в Картер-Тек вдвоем с Ломаксом. Проснувшись, она задумалась, как Том отреагирует на ее предложение, каковы будут последствия ее действий. Но решимости исполнить свой план с переносом воспоминаний не утратила. Надо было лишь дождаться подходящей возможности убедить Тома, объяснить ему суть технологии и переманить на свою сторону, чтобы он добился разрешения от начальницы тюрьмы и помог уговорить Ломакса. Боже, задача уже казалась неподъемной. Она стояла перед цифровыми досками с кружкой кофе в руке. Фотография Изабели, подробности ее исчезновения — только подчеркивали параллели между ней и другими жертвами типа Б. 152 сантиметра. Блондинка с голубыми глазами. Учится на медсестру. Она вписывалась в профиль. Глаза Кайры скользили по экранам, перечитывая подписи. От напряжения ломило в висках. Под фотографией паба была прилеплена заметка, сделанная по старинке, на бумажке. Фермерский герб Мальборо-стрит. Изабель видели в последний раз здесь около 22:45. Камер снаружи нет. Владелец предоставил записи с внутренних. Такси. Были вызовы в паб, но никого похожего на Изабель или с таким же именем. Бойфренд. Эндрю Харпер. Допрос сегодня в 11:00. Парень с травмой головы. Сообщники Ломакса. Пока неизвестно, связей с бандитами нет. Известных врагов нет. Посетители в тюрьме. Мать, адвокат. Свидетели. Рэй Кларк. А потом единственное имя, которое она не знала. Мартин Кумпс. Алекс присоединилась к ней. «У нас есть записи с камер внутри паба. Пропускаем их сейчас через программу распознавания лиц. Хозяин говорит, что творится снаружи, его не касается». Многие завсегдатаи знают Изабель, но никто ничего необычного не заметил. «Какая у нее ситуация в семье?» — спросила Кайра. «Мать ушла 15 лет назад, братьев и сестер нет. Отец работает сменами. Вчера видел ее, когда она уходила. Выглядела спокойной и довольной. Торопилась повидаться с подружками. По его словам, она усердно учится, ведет себя всегда разумно. Никогда нигде не задерживается, не предупредив его». Офицер по связям с семьями уже у них в доме. Обыск ничего не дал. Кто такой Мартин Кумпс? Уилл отследил одного посетителя. Тот был у Ломакса еще в изоляторе, — объяснила Алекс. До суда и отправки в Роквелл. Кумпс работал помощником механика у Ломакса в автомастерской на Грэхэм-Роуд с 2004 по 2006. В полицейских базах данных на него ничего нет. Но мы пытаемся его отыскать, чтобы взять образец ДНК и исключить из списков подозреваемых. Зато подтвердилась ДНК Ломакса на теле Кейли», — заметила Алекс, пожимая плечами. «Его подставляют. Нюхом чую», — объяснила Кайра, не глядя на нее. «Я не уверена», — сказала Алекс, не сводя глаз с доски. «Какая-то бедолага вот-вот умрет, если мы с этим не разберемся». Эти слова ударили Кайру сильнее кулака в живот. Она и хотела бы не реагировать. Но усталость, стресс от необходимости убедить Тома, мысль о том, что для других Эмма была такой же бедолагой, навалились на нее все вместе. Горло перехватило, грудь сковала, дыхание стало частым и коротким. Она торопливо поискала в кармане ингалятор, который теперь всегда носила с собой. Сделала два нажатия и вдохнула. Слезы бежали у нее из глаз. Она постаралась отвернуться, чтобы Алекс не заметила, в каком она состоянии. Но, поняв, что больше держаться не может, выбежала из хаба и бросилась в туалет. Заперев за собой дверцу кабинки, Кайра опустила крышку унитаза и села. Благодаря ингалятору ее дыхание стало свободней, и она смогла со всхлипом выдохнуть. Услышав, как открылась дверь в туалет, она зажала рот рукой, подавляя рыдание. «Это я, Алекс!» Кайра увидела под дверцей кабинки тень. «Интересно, если не отвечать, она уйдет?» Алекс тихонько постучалась. «Ты в порядке?» Доброта в ее голосе лишь добавила Кайре расстройства. «Открой, пожалуйста». «Нет, уходить она не собирается». Кайра наклонилась вперед, щелкнула замком и слегка толкнула дверцу. Алекс открыла рот, потом закрыла, пригладила волосы и попыталась опять. «Я что-то не то сказала?» Кайра посмотрела за ее спину в зеркала с раковинами напротив ряда кабинок. Она видела косу Алекс, спускающуюся вниз, ее руку на дверце кабинки. Один кран стоял открытым, вода струйкой стекала в раковину, образуя над сливным отверстием водоворот. Она прикусила нижнюю губу. Как поступит Алекс, если сказать ей правду? Пойдет прямиком к начальнице участка, потребует, чтобы Кайру отстранили от дела, а Тому устроили головомойку? Или наоборот, лучше, чтобы она узнала? Может, тогда она перестанет видеть в Кайре захватчицу, занявшую ее место возле босса, и поймет, что она лишь ищет правосудие, и это очень личное. Надо было решаться. «Он убил мою сестру». Она сделала прерывистый вдох. «Эмму». Произнести это вслух было все равно, что заново пережить страшную утрату. Но одновременно она почувствовала себя сильной, как будто сквозь пелену скорби и бессонницы увидела вдалеке цель, придающую ее действиям смысл и направление. Лицо Алекс упало. Она указала большим пальцем на дверь. «Ту девушку с экрана?» «Да». Она присела на корточки и присвистнула. Посмотрела Кайре в лицо. «А я-то думала, ты какая-то высоколобая консультантша». Она коротко потрепала Кайру по руке. Пальцы Алекс были холодными. Странным образом их прикосновение успокаивало. «Мне очень жаль». Кайра оторвала от рулона несколько кусков туалетной бумаги и вытерла лицо. «Боже, представляю, каково тебе пришлось!» От слов Алекс по ней словно ток пробежал. «Нет, она не будет еще одной жертвой. Ей нужно правосудие. Я хочу поймать его, Алекс. Хочу разобраться с этим». Она наклонилась к девушке. «Ради Эммы и ради других женщин». Она почувствовала еще большую решимость вовлечь Тома в свой план. Что это промелькнуло в глазах у Алекс? Восхищение? Мгновение Алекс вглядывалась ей в лицо, обдумывая ее слова. Будучи психологом, Кайра тысячу раз делала так сама. Она задрала подбородок и выпрямила спину, чтобы не выглядеть слишком разбитой. «Тогда так и сделаем», — сказала Алекс, вставая. «Дам тебе пару минут. Умойся, а когда будешь готова, встретимся в хабе». У дверей она помедлила и вдруг оглянулась. «Давай поймаем его». С этими словами она оставила Кайру одну. Что-то между ними переменилось. Напряжение отпустило. Теперь они были заодно, связанные общей тайной. Кайра сделала несколько глубоких вдохов, поднялась и подошла к раковине. Наклонилась, побрызгала в лицо водой. Та приятно охладила кожу. Она закрыла кран и выпрямилась, вслепую потянувшись за бумажным полотенцем, чтобы вытереться. Кто-то тронул ее за руку. Она приоткрыла глаза, но в них попала вода, и ничего не было видно. Какой-то человек стоял рядом с ней. «Алекс?» Но для Алекс он был слишком мал ростом. Схватившись за полотенце, она быстро промокнула лицо, а в следующий миг увидела мальчика из воспоминаний Браунрига. Он стоял рядом с ней. Его глаза сверкали от гнева, а белые одежды покрывал песок пустыни. В руке он сжимал изогнутый ржавый кинжал, и она в ужасе замерла на месте, хоть и понимала, что на самом деле его тут нет. Она не могла пошевелиться, даже когда он замахнулся кинжалом, готовый напасть. Лезвие обожгло шею. Мальчишка развернулся и выбежал в двери туалета. В коридоре прогремел одиночный выстрел. Кайра посмотрела на свое отражение. Из раны на горле хлестала кровь, и воротник белой блузки был весь красный. Лампа на потолке туалета мигнула, а когда включилась снова, кровь исчезла. Она потрогала шею. Пальцы остались чистыми. «Боже, Кайра, соберись!» Она уперлась обеими руками в края раковины и несколько секунд постояла так глубоко дыша. Нет, она не позволит команде увидеть ее такой. Она подождала, пока паника и тошнота улягутся, потом выпрямилась и еще раз посмотрела в зеркало. Пощипала щеки, чтобы они порозовели, высоко подняла голову и пошла назад в хаб. 10:23. Мартин Кумпс. Я помню его удивительно отчетливо. Ребенком я мечтал, чтобы он был моим старшим братом. Он был лет на 10 старше меня, с такими же темными волосами и голубыми глазами. Работал помощником механика. Говорил мне, что учится в процессе работы. Мне тоже пришлось учиться в процессе. Учиться, как подбрасывать улики, выслеживать добычу, скрываться от полиции. Интересно, какой была бы моя жизнь, будь Мартин Кумп с моим старшим братом? Наверное, он не позволил бы тому человеку быть с нами таким жестоким. Наверное, помешал бы ему избивать нас. А может, даже смог бы спасти Элизу. Мартин Кумпс был добр ко мне. Угощал иногда печеньем, когда тот человек не давал мне есть. Совал монетки, то 50 пенсов, а то и фунт, подмигивая и прикладывая к губам указательный палец. Этот ублюдок сказал механикам, чтобы не обращали на меня внимания, когда я прихожу домой из школы. Запретил говорить со мной. И они подчинились. Все, кроме Мартина Кумпса. Наш дом стоял на том же участке земли, что и автомастерская. Ублюдок женился на моей матери только из-за этого участка. Теперь я точно знаю. Ему надо было где-то бесплатно жить, использовать землю для своего бизнеса и использовать мою мать. Это было очень красивое место. На природе, как она говорила. Хоть и всего в паре миль от города. Мы играли в полях поблизости. Разбили огородик, и моя мама выращивала розы. До знакомства с ним она всю себя посвящала нам. Играла с нами, водила на долгие прогулки. Говорила названия всех цветов и птиц. Мы были центром ее мира, я и Лиза, прежде чем он пришел и срезал все розы, чтобы построить свой гараж. Когда его арестовали, я решил пойти к нему в тюрьму. Хотел посмотреть ему в глаза и сказать, что я сделал. Что я сделал ради Элизы, ради мести. Но я знал, что он не согласится на свидание со мной. С какой стати ему встречаться с сыном бывшей подружки? Я сомневался, что он вообще помнит мое имя. Поэтому я притворился Мартином Кумпсом, парнем, который знал, насколько этот ублюдок жестокий и мерзкий. Парнем, который дал мне надежду и показал, что жизнь может быть другой. Оказавшись лицом к лицу с ним в тюрьме, я снова почувствовал себя восьмилетним. Даже он сначала решил, что я правда Мартин, как и охрана. Фотография на удостоверении выглядела убедительно. Мало того, под кожей у меня был биочип самого Мартина. Получить его оказалось нелегко. Внешне я вырос очень похожим на человека, который был ко мне добр. Ублюдок узнал меня только по шраму. Он ведь сам его оставил. Я хотел подойти и сказать ему, что я сделал. Что это я преследовал его в темноте. Убивал женщин, подбрасывал улики, чтобы его подставить. Что после всех этих лет я заставил его, наконец, страдать, как страдали я и Элиза. Но я не успел вымолвить ни слова, потому что он рассмеялся. Он сказал мне, что я слабак. Никчемная куча дерьма, которой лучше сдохнуть вслед за сестрицей. А после я ничего не мог сказать. Вообще не мог говорить. Я описался прямо у него на глазах. Я бросился бежать, как ребенок, как восьмилетка, которым когда-то был. В ту ночь я напился и избил какого-то парня до обморока просто потому, что он был похож на этого ублюдка. Мне понадобилось время, чтобы оправиться от унижения. Но после этого я пообещал себе, что продолжу преследовать его любой ценой, сколько бы времени на это ни потребовалось. После смерти Элизы мама так и не пришла в себя. Полицейские поверили в его ложь и записали ее смерть как несчастный случай. А мою маму заподозрили в пренебрежении родительскими обязанностями. Она так и не стала прежней. Когда мне было 10, мама свела счеты с жизнью. Я потерял всех, кого любил. В глубине души я до сих пор ее виню. Очень жаль, что так получилось с Мартином Кумпсом. В конце концов, он был одним из немногих взрослых, проявивших ко мне доброту. Последним проявлением этой доброты был его подарок — биочип. Что ж, я его взял. Вместе с ним Мартин дал мне шанс на отмщение. И я ухватился за этот шанс обеими руками.